Что будешь делать? Когда? Когда вернешься домой? Не знаю. Скучаешь? Алена затаила дыхание. Она посмотрела вниз на колышущуюся темную воду. Клайпеда никогда не была очень уж красивым городом. Да, я хочу их увидеть. Увидеть, как они выглядят. Как мы когда-то выглядели. Она рассказала, как она бежала, не оглядываясь вниз по лестнице в доме на улице Велланда, прочь из квартиры, которую ненавидела, из дома, который тоже ненавидела. Рассказала о долгих сутках без сна, которые она провела в городе, о том, что сейчас она хочет только одного — лечь спать. Лиди рассказала гораздо меньше. Немного о больнице, в которой они обе пару раз уже бывали. Немного о своей койке, о еде, о медсестре из Польши, которая говорила по-русски. О ранах на спине ничего. Послушай-ка. Да. Помоги мне. Алена взглянула вниз на воду, которая успела успокоиться. И теперь на ее глади девушки видно было собственное отражение. Ноги, которыми она болтала. Рука с телефоном, который она держала у уха. Я помогу. А что надо сделать? Лидия медленно дышала в трубку. Она подыскивала слова. Помнишь подвал? Она помнила. Жесткий пол. Тесную темноту, влажный воздух. Дмитрий запирал их там на 2 дня, когда к нему приезжал кто-то, кто должен был занять их постели. Он никогда не говорил им кто. Да, помню. Сходи туда. По воде пошла рябь от проплывшего мимо катера, и отражение исчезло. За мной, возможно, следят. Может, прослушивают. Я не могу так свободно расхаживать. Сделай это. Зачем? Лидия помолчала, не ответила. «Зачем, Лидия? Зачем? Чтобы это никогда не повторилось. То, что произошло. Вот зачем». Алена встала. Она прошлась туда-сюда между 2-метровыми железными столбами. «И что я должна сделать? Там есть тайник. В ведре под полотенцами. Оружие. Револьвер. И семтекс. Семтекс? Пластиковая взрывчатка. И несколько запалов в пакете». «Откуда ты знаешь, что такое семтекс?» «Просто знаю, и все». Алена Слюсарева слушала. Она слушала, но не слышала. Она шикнула. Но Лидия продолжала говорить, поэтому она шикнула еще раз громче. Она шипела в трубку, пока там не воцарилась тишина. «Я сейчас прерву связь, а ты перезвони мне через 2 минуты, ладно?» Катер везет на корабль провизию. За 2,5 часа. Она может на нем добраться. Деньги и все необходимое у нее в сумке. Она хотела домой, в то место, которое она называла домом. Она хотела закрыть глаза и забыть о том, что прошло 3 года. Так, чтобы она снова стала 17-летней красавицей, которая никогда не уезжала из Клайпеды, даже в Вильнюс. Но это не так. И время было другим, и она сама стала другим человеком. Телефон снова зазвонил. «Я помогу тебе. Спасибо. Я тебя люблю, Алена». Она продолжала беспокойно вышагивать между железными столбами на набережной, туда и обратно, прижимая трубку к уху. Номер 47. Маленькие цифры на двери наверху. Там еще такой висячий замочек, почти незаметный. Ведро стоит, как войдешь, сразу направо. Пистолет лежит вместе с патронами в пакете. Взрывчатка рядом. «Бери все и отправляйся». На центральный вокзал к нашей ячейке. Я там была вчера. Все цело. Алена помедлила. 4-угольный ящик с железной дверцей в одном из залов ожидания. В нем вся их жизнь. Ячейка 21.